Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу Наймишаранья, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь третья, глава девятая. Молитвы Брахмы о даровании созидательной силы. После того, как Господь Брахма увидел форму трансцендентного Господа, Он сказал: «Сегодня, после долгих лет, проведенных в аскезах, я наконец познал Тебя, о мой Господь. Воистину, несчастны те живые существа, которые воплотились в материальных телах, ибо они лишены возможности постичь Твою личность. О мой Господь, Ты единственный объект познания, так как в мире нет ничего превыше Тебя. Все, что может на первый взгляд показаться превосходящим Тебя, на самом деле не является абсолютом. Являя созидательную силу материи, Ты утверждаешь свое превосходство над всем сущим». Комментарий. Невежество живых существ, обусловленных материальным телом, ярче всего проявляется в том, что им неведома высшая причина возникновения материального космоса. Разные люди выдвигают различные теории о природе высшей причины, но ни одна из них не соответствует истине. Высшая причина одна – это Господь, имя которого Вишну, но иллюзорная энергия Господа мешает людям осознать это. По воле Господа, изумительная материальная энергия создает в материальном мире огромное количество удивительных объектов, которые отвлекают внимание обусловленных душ. Так, введенные в заблуждение все той же материальной энергией, обусловленные души утрачивают способность видеть высшую причину бытия. Поэтому даже самых выдающихся ученых и философов нельзя считать людьми незаурядными. Они только кажутся таковыми, поскольку являются орудием в руках иллюзорной энергии Господа. Пребывая в иллюзии, люди в большинстве своем отрицают существование Верховного Господа и принимают за высшую причину бытия никчемные порождения иллюзорной энергии. Постичь высшую причину, личность Бога, можно только по беспричинной милости Господа, которую Он дарует чистым преданным, подобным Брахме, и его последователям в цепи ученической преемственности. Лишь благодаря совершенным аскезам Брахме удалось увидеть Гарбхадакашая Вишну, и только увидев его, Брахма смог действительно постичь Господа. Созерцая царственную красоту и великолепие Господа, Брахма испытал высшее удовольствие и признал, что все остальное меркнет в сравнении с ним. Красота и великолепие Господа открываются только тому, кто совершает аскезы. А для того, кому открылась его красота и великолепие, все остальное утрачивает всякую привлекательность. Это подтверждает также Бхагавад-гита. Здесь, в данном стихе, Брахма осуждает тех неразумных людей, которые не стремятся постичь высшую красоту и великолепие Господа. Пытаться постичь Господа – долг каждого. И если человек не делает этого, его жизнь проходит впустую. Материальная красота и богатство привлекают только тех живых существ, которые подобны воронам. Вороны только тем и занимаются, что копаются в отбросах, и потому белоснежные лебеди сторонятся их. Вместо того, чтобы общаться с воронами, лебеди наслаждаются, плавая по глади кристально чистых, заросших лотосами озер, по берегам которых цветут великолепные сады. И те, и другие, безусловно, птицы, но птицы разного полета. Господь Брахма продолжал возносить молитвы. «Материальная скверна никогда не касается формы, которую я созерцаю сейчас. Эта форма низошла в сей мир как проявление внутренней энергии Господа, чтобы явить милость Его преданным. Это воплощение – источник огромного числа других воплощений, и я тоже появляюсь на свет из цветка лотоса, обителью которого является Твой пупок». Комментарий. Три божества, повелевающие гунами материальной природы, гунами страсти, благости и невежества, такие как Брахма, Вишну и Махешвара, Шива, появляются на свет из Гарбхадакашаи Вишну, которого описывает здесь Господь Брахма. Кширадакашаи Вишну является источником многочисленных воплощений Вишну, которые приходят в материальный мир в разные периоды его существования. Все они нисходят в этот мир только для того, чтобы даровать трансцендентное блаженство чистым преданным Господа. Воплощение Вишну, приходящие в разные времена и эпохи, ни в коем случае нельзя уподоблять обусловленным душам. Вишну-таттвы, воплощение Господа, нельзя ставить на один уровень даже с такими полубогами, как Брахма и Шива. Всякого, кто проводит подобные параллели, называют пашанди, безбожником. Слово «тамасах», упомянутое в данном стихе, относится к материальной природе. Духовная природа существует совершенно независимо от тамах, невежества, поэтому ее называют «авабодха-расой» или «аваротха-расой». Слово «аваротха» значит «то, что полностью сводит на нет». В трансцендентном отсутствует какая бы то ни была возможность соприкосновения с материей. Брахма является первым живым существом во Вселенной, поэтому он говорит здесь, что появился на свет из цветка лотоса, который вырос из живота Гарбхадакашаи Вишну. «О мой Господь, я не вижу формы, которая превосходила бы эту Твою форму, исполненную вечного блаженства и знания. В Твоем безличном сиянии Брахмана, разлитом в духовном небе, нет места случайным изменениям, и Твоя внутренняя энергия никогда не иссякает. Я вручаю себя Тебе, ибо, хотя я и горжусь своим материальным телом и чувствами, истинной причиной материального космоса являешься Ты. Но даже являясь причиной материального мира, Ты не испытываешь на себе влияние материи. Комментарий. В Бхагавадгите сказано: постичь верховную личность Бога можно лишь до некоторой степени и только в процессе преданного служения Господу. Господь Брахма понял, что Верховный Господь Кришна обладает множеством вечных форм, исполненных блаженства и знания. Эти экспансии Верховного Господа Говинды он описал в Брахма-самхите. я поклоняюсь Говинде, предвечному Господу, непогрешимому и лишенному двойственности. Распространяя себя в бесчисленное множество форм, Он остается изначальной причиной всех причин. Он старше всех творений, но, несмотря на это, Он остается вечно юным и неподвластным времени. Верховную Личность Бога невозможно постичь, теоретически изучая Веды. Чтобы понять Господа, необходимо прибегнуть к помощи Его преданного. Постичь Господа таким, как Он есть, можно только в процессе преданного служения Ему под руководством преданного, который всегда носит Господа в своем сердце. Достигнув совершенства в преданном служении, человек осознает, что безличное Брахмаджоти — это всего лишь частичное проявление Верховной Личности Бога, Господа Шри Кришны. А три Пуруша-аватары, пребывающие в материальном мире, — Его полные части. В духовном небе, залитом сиянием Брахмаджоти, нет смены калп, эпох, а миры Вайкунтхи не создаются и не разрушаются. Влияние времени проявляется там в его отсутствии. Сияние трансцендентного тела Господа, беспредельное Брахмаджоти, не подвержено воздействию материальной энергии. Изначальным творцом материального мира является сам Господь. Это Он производит на свет Брахму, который выполняет функции вторичного Творца, и Он же наделяет его способностью творить. О мой Господь! Эта форма, как и любая другая трансцендентная форма Верховной Личности Бога Шри Кришны, несет благо всем вселенным. Я в глубоком почтении склоняюсь перед Тобой, явившим эту вечную личностную форму, на которую медитируют Твои преданные. Но те, кому провидение уготовило место в аду, пренебрегают Твоей личностной формой, так как поглощены размышлениями о материальных предметах. Комментарий. Говоря о личностном и безличностном аспектах Господа, необходимо подчеркнуть, что личностные формы, явленные Господом в Его полных экспансиях, несут благо всем вселенным. Медитация на сверхдушу, параматму, представляет собой одну из форм поклонения личностному аспекту Господа. А безличное брахмаджоти никогда не является объектом поклонения. Те, кто медитирует на безличный аспект Господа или как-либо иначе проявляют свою привязанность к Нему, прокладывают себе дорогу в ад, как сказано в Бхагавадгите. Имперсоналисты растрачивают свое время на бессмысленные размышления о материальных предметах, поскольку их больше привлекают пустые словопрения, чем реальность. Вот почему в этом стихе Брахма осуждает общение с имперсоналистами. Все полные экспансии Господа обладают одинаковым могуществом, что подтверждает Брахма Самхита. Господь являет свои экспансии одну за другой, подобно светильнику, от пламени которого зажигаются другие светильники. И хотя изначальный светильник Шри Кришну считают Говиндой, Верховной Личностью, все остальные его экспансии, такие как Рама, Нарисимха, Вараха и другие, не менее могущественны, чем изначальный Господь. Все его экспансии трансцендентны, то есть духовны. В самом начале Шримад-Бхагаватам подчеркивается, что материальная скверна не может коснуться высшей истины. В духовном царстве Господа нет места лжи ни в словах, ни в делах. Все формы Господа духовны, и все они тождественны друг другу. Та форма, в которой Господь предстает перед преданными, нематериальна, даже если у преданного еще остаются какие-то материальные желания. Вопреки мнению глупых имперсоналистов, проявляясь в материальном мире, эта форма не подвержена влиянию материальной энергии. Имперсоналистам же, которые считают трансцендентные формы Господа порождением материального мира, уготовано место в аду. О мой Господь! Те, кто своими ушами вдыхает аромат Твоих лотосных стоп, которым насыщен воздух ведических гимнов, начинают служить тебе с любовью и преданностью, и ты никогда не покидаешь лотос их сердец. Комментарий. Для чистого преданного Господа не существует ничего, кроме лотосных стоп Господа. И Господь знает, что таким преданным не нужно ничего другого. Это подчеркивает употребленное здесь слово «ту». Господь, в свою очередь, тоже не желает покидать лотосные сердца своих чистых преданных. Таковы духовные взаимоотношения Господа, личности Бога и Его чистых преданных. Тот факт, что Господь не хочет покидать сердца своих чистых преданных, доказывает, что преданные гораздо более дороги Господу, чем имперсоналисты. Отношения чистых преданных с Господом складываются в процессе преданного служения, которое основано на прочном фундаменте ведического знания. Чистых преданных Господа нельзя считать сентиментальными обывателями. Они истинные реалисты, ибо в своей деятельности они опираются на указания авторитетов, которые овладели знанием Вед, выслушав объяснение своего духовного учителя. В этом стихе особенно важным является слово «парая». В основе близких отношений, в которых преданные находятся с Господом, лежит пара бхакти, или спонтанная любовь к Богу. Чтобы достичь этой высшей ступени взаимоотношений с Господом, достаточно просто слушать, как о Нем, о Его имени, форме, качествах и так далее рассказывают чистые, беспримесные преданные Господа, объясняя Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам и другие подлинные священные писания. «О мой Господь! Люди этого мира, обремененные житейскими заботами и тревогами, пребывают в постоянном страхе. Им приходится все время защищать свое тело, богатство, друзей и терпеть унижение. Их переполняет скорбь и порочные желания. Движимые алчностью, они строят всю свою деятельность на эфемерных представлениях «мне» и «моё». Все эти тревоги будут терзать их до тех пор, пока они не укроются под сенью твоих надежных лотосных стоп. Комментарий. Резонно спросить, каким же образом человек, обремененный мыслями и заботами о семье, может постоянно думать о Господе, Его имени, славе, качествах и так далее? Все живущие в материальном мире озабочены тем, как прокормить свою семью, как уберечь богатство, не отстать от друзей, родственников и так далее. Стараясь удержаться на своем месте и сохранить свое положение, человек пребывает в постоянном страхе и тревоге. Ответом на поставленный вопрос являются слова Брахмы, приведенные в данном стихе. Чистый преданный никогда не считает себя хозяином собственного дома. Он во всем полагается на Господа, зная, что все в его власти, и потому не боится за свою семью и не беспокоится о том, что должен содержать ее и защищать ее интересы. Поручив себя заботам Господа, он утрачивает всякий интерес к богатству. Даже если у него и сохраняется стремление разбогатеть, он хочет этого не ради удовлетворения собственных чувств, а для служения Господу. Иногда чистый преданный, подобно обыкновенному человеку, копит деньги. Однако он делает это, чтобы использовать их в служении Господу, тогда как обыватель собирает их для того, чтобы истратить на чувственное наслаждение. Поэтому для преданного, в отличие от материалиста, деньги не являются источником беспокойств. Используя все в служении Господу, преданный тем самым вырывает ядовитые зубы у змеи накопительства. Если у змеи вырвать ядовитые зубы, ее укус уже не будет таким смертельным. Если сравнить богатство со змеей, то у змеи богатство, которое используется в служении Господу, вырваны все ядовитые зубы, и потому богатство не представляет для преданного смертельной опасности. Чистый преданный никогда не запутывается в мирской материальной деятельности, даже если он живет в этом мире подобно обыкновенному человеку. «О мой Господь! Те, кто лишает себя блага, отказываясь воспевать Твои духовные деяния и слушать воспевания о них, поистине обделенные судьбой и лишенные разума люди. Они погрязли во всех грехах и пороках и не останавливаются ни перед чем ради того, чтобы испытать мимолетные чувственные наслаждения». Комментарий. Возникает следующий вопрос. Почему же людей не привлекает такая благотворительная деятельность, как слушание и повторение повествований о величии и играх Господа, которая способна оградить их от всех забот и тревог материального существования? Единственный ответ на этот вопрос заключается в том, что такова воля провидения, и виной тому грехи, которые люди совершают, одержимые жаждой чувственных наслаждений. Тем не менее, чистые и преданные Господа, движимые состраданием к этим несчастным, стараются приобщить их к преданному служению, видя в этом смысл своей жизни. Только по милости чистых преданных, эти несчастные, обделенные судьбой люди, могут достичь уровня духовного служения Господу. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 1 по 7 третьей песни 9 главы Шримад-Бхагаватам, которая называется «Молитвы Брахмы». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями о божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах в это же время.